Дальше дело пошло веселее. Я прямо в Соломоновом кабинете вынес постановление, а Дергачев лично отзвонился в РОВД, чтобы бегом прислали эксперта-криминалиста. Быстро произведя осмотр места преступления, признав и допросив гражданина Иванова в качестве потерпевшего, я успел втиснуться в машину начальника. Поскольку Тютюнник со своим авто и подчиненными остался в морге, на заднем сиденье «Волги» нас Захарченко утеснил припахивающий блевотиной замполит Мухортов. А взлома-то не было. Задумчиво с переднего сиденья засомневался Дергачев. Говорят, что замок утром висел на месте. Может, все-таки санитары, или кто-то еще из своих. Подпол повернулся к нам с Захарченко. «Нет, товарищ полковник, не из своих», — возразил я. «Этот замок легко отверткой открывается, или ножиком перочинным. Я сам его раз 10 так открывал среди ночи, когда еще участковым Жмуров привозил туда на дежурстве. Сторож, если пьяный, то он в своей домушке ничего не слышит, ты хоть обстучись к нему за ключом, да и все дежурные менты города так делают». Открыл, занесли, направление для экспертов в карман покойнику сунул и всех делов. «Там замок, как на почтовом ящике в подъезде, так и есть». Подтвердил мои слова зампоопер. «Махновец ты», справедливо обличил меня страдальческим голосом немного оживший замполит. «И ведь смотрите, он даже не стесняется вслух, да еще при руководстве о таких вещах говорить», продолжил товарищ Мухортов, глядя то на Дергачева, то в бок, на Захарченко. Но ни у того, ни у другого понимания он не нашел. Ответом замполиту было молчание. Не дождавшись реакции даже от меня, уязвленный Мухортов нахохлился и дроид дело больше не проронил ни слова. «Что делать думаешь?» – спросил начальник, когда мы вылезли из машины около РОВД. «Думать буду», – честно ответил я, – «думать и дела разгребать. Для начала всех подучетников надо проверить, кто подобными делами баловался, и психбольных обязательно. Помощь тебе нужна?» – влез в разговор зампоопер Захарченко. Я задумался. Нечасто руководство мне предлагает помощь. Совсем не предлагает, если быть точным. Значит, надо пользоваться моментом. Дайте мне в оперативное сопровождение Гриненко с Гусаровым, товарищ капитан. Без всякого колебания начал я бессовестно подкладывать свинью ничего не подозревающим Борису и Стасу. С ними я уже сработался, а тех оперов, которые сегодня с нами выезжали, я знаю плохо. Ты у ваш Корнеева, Виталий Николаевич. Поддержал меня Дергачев, задрочит нас райкомовские, если мы этого говнюка в самое ближайшее время не отыщем. Ладно, Корнеев, забирай своих корешей, Тютюнника я предупрежу, чтобы он их к тебе направил. Не стал упираться Захарченко. Спасибо, разрешите идти. В соответствии с субординацией обратился я к начальнику райотдела. Иди, Корнеев, отпустил меня подполковник, и помни, если отыщешь мне этого пездориза, то 4 дня отгулов тебе, как с куста, обещаю. Поблагодарив доброго начальника за шкуру неубитого и пока еще не найденного медведя, я зашагал к себе. Надо было как следует наморщить ум. Извращугу следовало найти в самые ближайшие дни, иначе поездка с Лишневскими в Москву будет возможна только посредством самовольной отлучки, за которой неизбежно последует мое увольнение от должности. Энда, глава 22. Возвернувшись в райотдел, я сразу прошел к себе в кабинет. Тратить драгоценное время на доклады Данилину и Зуевой я не стал. Быстро заполнил карточки на возбужденное по краже у гражданина Иванова уголовное дело и отнес их в группу учета. А потом сел составлять план расследования этого нехорошо пахнущего уголовного дела. Поскольку сатанистов я почти сразу отверг, то первоначальный анализ давал только 3 версии. Либо труп Рылеева изуродовал псих, либо какой-то злобный ее прижизненный недоброжелатель, или просто патологически дегенеративный мудак. Если это первый вариант, то передо мной непреодолимая беда. Будь это полоумный, то тогда все очень плохо и беспросветно. Искать такого можно не то, что годами, а десятилетиями. Клинические извращенцы – народец сплошь замкнутые сам себе на уме. Они о своих возвышенно-эстетических слабостях прилюдно распространяться не любят. В том случае, коли это псих удовлетворил свои специфические потребности, то кроме, как через учеты, искать его бесполезно. Свою добычу он давно уже утащил к себе в норку и там с ней высокодуховно тешится, в глубочайшей тайне от всех окружающих его одноклеточных плебеев, из-за своей примитивности не понимающих утонченного цимеса, и наслаждается он в режиме самой жесточайшей конспирации. Такой эстет, лишь только будучи на учете, и с указанием его клинической тяги к вычленению женских гениталий, может попасться мне на глаза. Другое дело, если это люмпин-маргинал, совершивший непотребство под воздействием веществ или алкоголя, тогда шансы его найти есть, но только при условии вложения в этот процесс серьезных трудозатрат, методичных и добросовестных. На счастливую случайность полагаться здесь не стоит, это не кино про спецов из МУРа. С этими выводами, не теряя времени, я и направился к начальнику Октябрьского РОВД, потому что только злоупотребив его властными полномочиями я мог бы рекрутировать личный состав уголовного розыска и службы участковых инспекторов. Для выполнения задуманных мной оперативно-розыскных мероприятий, коллег требовалось много и всех сразу, да еще супротив их воли и планов. По поведению секретарши Дергачевой я понял, что в стенах приемной начальника мой рейтинг определенно набрал несколько пунктов, как минимум. Стоило мне только зайти, как она еще до первого произнесенного мною слова нажала кнопку селектора и сообщила своему патрону, что пришел Корнеев. Должность и звание она опустила, невольно дав мне понять, что находящееся за дверью руководство ни с каким другим Корнеевым меня не спутает по умолчанию. «Пусть заходит». Искаженный переговоркой голос начальника был ей ответом. Главная офисная дама Октябрьского РОВД молча кивнула мне на дверь. В кабинете, под портретом дорогого Леонида Ильича сидели те же двое. Начальник райотдела Дергачев и все тот же капитан Захарченко. «Проходи, лейтенант, присаживайся». Показал мне подпол на стул рядом со своим заместителем. «Чего-то уже придумал. Помощь ваша нужна, товарищ полковник». Не стал я растекаться по древу. Если хотим быстро это дело раскрыть и расчленителя поймать, то начиная с завтрашнего дня нужно прилегающие к моргу территории плотно отработать все жилые массивы. И отработать их надо не для отчетности и заслушиваний, а без дураков и очень качественно. Я начал выкладывать свои соображения, а Дергачев и Захарченко принялись делать пометки в своих блокнотах. «Годится. Ты пиши поручение, а Виталий Николаевич прямо сейчас своих оперов проинструктирует, чтобы постарались. А я с замом по службе немедленно поговорю, чтобы он участковых тоже взбодрил как следует». Я протянул подполковнику уже заготовленные отдельные поручения и пояснил курс инструкциями. «Здесь все прописано. Пошагово», — пояснил я Дергачеву и Захарченко, «что, у кого и как спрашивать, лишь бы опера и участковые отработали как следует, и все указанные здесь категории своего контингента. Только вот начинать спрашивать надо с завтрашнего дня, примерно с после обеда, не раньше. Сейчас еще ничего по низам не пошло и только зря людишек всполошим. Молодец, толково прописано». «Хорошо, согласен, завтра начнем отработку», — хмыкнул он, внимательно проглядев мои бумажки и передав их для ознакомления своему заместителю. «А сам чем сегодня по этому делу займешься?» «Сам я, товарищ подполковник, выйдь прямо сейчас поеду. Буду учеты просеивать. Чем черт не шутит, может и найду что-то похожее. Разрешите мне завтра сразу с утра выйти съехать, без заезда на оперативку в РОВД, я потом еще в психушку на Нагорную хочу за консультацией попасть и родственников Рылеевой допросить». Решился наглеть я для пользы дела, одним сегодняшним днем я со всем этим никак не управлюсь. «Ладно, сам скажи Данилину, что это я тебя завтра с утра выйти отправил», — согласился Дергачев. «Что еще?» Он вопросительно посмотрел на меня. «Ты говори, лейтенант, не тот это случай, чтобы стесняться, мне уже из УВД звонили по этому делу и из райкома еще дважды теребили. Больше ничего пока не надо, Василий Петрович. Главное, чтобы опера с участковыми завтра-послезавтра сработали, как для себя, чтоб качественно». Я обвел взглядом начальника и его зама. «Для оперов я найду нужные слова. Ты не волнуйся, лейтенант», — заверил меня зам по опер Захарченко, — «сам их вечером прокачаю, и участковые тоже, как надо сработают, Корнеев, это я тебе тоже обещаю», — в тон капитану пророкотал начальник райотдела. «Ты иди, не теряй время, ищи этого гаденыша, и прошу тебя, найди, очень тебя прошу. Похоже, что уже сегодня вечером я стану в глазах личного состава отделения уголовного розыска и службы участковых инспекторов Октябрьского РОВД самым нехорошим человеком. Слишком уж все подробно и детально я расписал в своих поручениях, чтобы можно было потом свалить предстоящую их стахановщину на блажь руководства». Я молча, не по уставному кивнул и также молча вышел из кабинета. Время и впрямь, сейчас было дорого. Через неделю мне предстояло конвоировать в Шереметьево профессоров Лишневских, в компании с дорогим Ильичом. В информационном центре областного УВД меня встретили без особой радости, но препятствий чинить не стали. Компьютерами здесь и не пахло. Пахло огромными механическими барабанами, в которых при нажатии пусковых кнопок начинали крутиться секции с картонными носителями. К одному из барабанов, содержавшему учетную информацию на криминальных психов, и подвел меня очкастый майор чахоточного типа. Форма на этом майоре сидела, как на корове седло, а сам майор сидел, когда я заявился в ИЦ, в кабинете с табличкой начальника информационного центра. Пока работницы этого самого ИЦ деловито, как ивановские ткачихи, сновали по залу, он самолично, исходя из моих посылов, начал шерстить массив полудурков и законченных дураков, помешанных на извращенных изысках сексуальной приверженности, оказалось неожиданно много. Я едва не застонал, когда майор начал методично зачитывать мне с картонных карточек установочные данные психопатов, так или иначе отметившихся на ниве сексуальных извращений. На втором десятке он остановился. Таких безумцев оказалось немногим более 300, и это только тех, которые были доказательно и обоснованно поставлены на учет. А сколько их еще гуляет по окрестностям в режиме скромного инкогнито? Предоставленные мне эстеты были разной направленности, разных полов и разных возрастов. Примерно треть подучетного элемента отсеялась по причине их нахождения в местах лишения свободы и в медицинских учреждениях закрытого типа. Остальных предстояло отрабатывать методично и тщательно. Мне захотелось повеситься. «Вам, молодой человек, в архив надо. Пойдемте-ка за мной». Майор посмотрел на меня с сочувствием и, не оглядываясь, пошел прочь из машинного зала. Я безропотно и с беспросветной тоской в душе двинулся за ним. Сначала мы покинули ярко освещенный зал со снующими между барабанами женщинами, потом спустились в подвал, в котором было тихо, сухо и сильно пахло запасниками библиотеки. «Зиновий Теодорович», — обратился начальник ИЦК к пожилому толстяку, сидевшему за деревянной, как на сельской почте, загородкой, — «выдайте молодому человеку материалы по его списку и, будьте добры, рабочее место ему организуйте. Полагаю, дня три он у нас прогостит, раньше ему все равно не управится». При последней фразе я невольно покосился на заботливого майора, но злорадства на его лице не заметил. Посчитав свою миссию выполненной, он, не дожидаясь моей благодарности, развернулся и, потыкав пальцем на кнопки электрического замка, покинул пахнущую бумажной пылью преисподнюю, а я в ней остался, испытывая не самые веселые чувства. «Проходите, юноша», — позвал меня к себе за барьер Зиновий Теодорович, и мне ничего не оставалось, как шагнуть туда, мысленно передернувшись от беспросветной тоски. «Давайте, что там у вас?» Старик Коробейников от МВД СССР протянул руку за бумагой, которую я безо всякого сожаления отдал ему. «Вы, молодой человек, присаживайтесь покуда, вам придется немного подождать». Добродушный подвальный мужичок неопределенного возраста указал мне на стул, а сам, как лесник среди деревьев, скрылся за высокими до потолка металлическими шкафами. Через 20 минут я уже разбирал первую стопку принесенных из глубин хранилища материалов. На столе передо мной их было уже более 40, а хранитель пыльной макулатуры все приносил и приносил новые папки. Мне стало намного грустнее, чем в ту секунду, когда я, спустившись в этот склеп, испытал первый приступ непреодолимой тоски и безысходности. Безысходности из этого чертова подвала. До 17:30 я самоотверженно отбывал повинность в подвале информцентра УВД. Успел отработать 23 учетных материала. Поначалу я хотел было смолодушничать и изначально отсеять психов из вращук, которые уже были сильно преклонного возраста. Но здравый смысл и самодисциплина возобладали. То непотребство, что неизвестный мерзавец сотворил с трупом гражданки Рылеевой, был способен учинить и самый немощный старик. Поэтому добросовестно изучал все подряд. В 17:30 я разогнул спину и, вежливо распрощавшись до завтрашнего утра с Зиновием Теодоровичем, покинул его подвал. В Октябрьский рофт я прибыл за 20 минут до того, как закончилась вечерняя оперативка в отделении уголовного розыска. Все эти 20 минут я простоял в коридоре у подоконника, мысленно зачеркивая в своей молодой жизни завтрашний день. Дождавшись, когда из двери потянутся опера, я вычленил Гриненко и Гусарова и, ссылаясь на волю Захарченко, подталкивая, перенаправил их в свой закуток. «Вы, чего, рожи-то кривите?» Сразу наехал я на оперов. Как только затолкал их в свой кабинет, я вас, что, картошку на своем личном огороде сажать припахал? Задал я справедливый вопрос хмурым работникам сыска. А кому от этого легче, что это не твой личный огород? Не менее справедливым вопросом по-еврейски ответил мне Гриненко. Весь угол теперь 3 дня будет по твоей прихоти район перепахивать. Нахера такая радость? А нас с Борей вообще с наших территорий сорвали тебе в помощь. Ты же сам понимаешь, что всю эту работу, которую ты в поручениях указал, можно было бы, не торопясь, за месяц проделать, и результат был бы тот же. Я молчал, давая операм возможность выпустить пар. Понять Стаса с Борисом было можно, как и всех прочих сыскарей РОФТ, которым капитан Захарченко только что накрутил хвоста, и судя по изрядной нервозности Гриненко и Гусарова, накрутил очень качественно. Теперь я не сомневался, что, начиная с завтрашнего дня, уголовный розыск, проклиная и матеря меня самыми последними словами, будет не менее качественно перепахивать район, будет его перепахивать, как за страх, так и за совесть. Молодец, Захарченко, чего тебя так надирает, что ты весь угол раком ставишь? Начал выдыхаться Стас. Она, это Рылеева, родня тебе что ли? Если бы дело было только в том, что она моя родня, то был бы такой шухер. Стал бы Виталий Николаевич в ущерб раскрытию прежних баранок, всех районных оперов в это дело впрягать? Доставая из сейфа бутылку столичной, задал я встречный вопрос. Чтоб вы знали, дело я возбудил по краже авторучки у начальника судмедэкспертизы. Кража авторучки. А вас всех, с нераскрытых убийств, разбоев и грабежей, на него сорвали. И мне задачу поставили за 5 суток того урода найти. Водку будете? Стас с Борисом сочли вопрос риторическим и, молча забрав стакан из чайной тумбочки, уселись на свободные места. Удовлетворенно кивнув, я достал из стола свой персональный стакан и 2 яблока. Процесс пошел. Если не твоя, то чья она родственница? Вслед за водкой, закинув в рот дольку яблока, все же решил выяснить Борис. Не знаю. Честно ответил я и, разлив по второй, уже менее честно добавил. Думаю, что она родня какой-то шишки из райкома партии. Дергачеву оттуда непрерывно названивают. Завтра выйдь весь день архивы отрабатывать буду, а потом заеду к родственникам Рылеевой. Допрошу на предмет ее недоброжелателей. Может, на почве личных неприязненных кто-то ее труп изуродовал. Но это вряд ли. Почему? Не согласился Стас. Увела у кого-то мужика. Вот пострадавшая и ампутировала ей то самое место. Не верю я в это. Мотнул головой Боря. Не каждая баба ночью в морг решится зайти. А, если бы и решилась, то баба лицо изуродовала бы. И еще замок. Он хоть и хлипкий, но вскрыть его тоже суметь надо. Мужик сможет, а для женщины это проблематично, вторил я Гусарову. Ну и какие у тебя версии? Теперь уже Гриненко взялся банковать, разливая водку, а Боря принялся кромсать второе и последнее яблоко. Либо патологический псих, либо просто конченая мразь из знакомых персонала. Пожал я плечами, и для нас с вами лучше было бы, чтобы это был не псих. Психа мы за 5 суток, точно, не найдем. И за год тоже не найдем. Если только я в архиве похожего случая не обнаружу. А нам что делать? Уже спокойно поинтересовался Стас. Захар сказал, что мы с Борей поступаем в твое распоряжение и работаем по отдельному плану. Вторую половину бутылки мы допивали под мой монотонный инструктаж. Все же не зря я проторчал полдня в подвале ИЦ. На руках я имел 6 126-х форм на всех санитаров морга, включая тех 2, с кем успел сегодня пообщаться. Из 6 судимы были 4, а из этих 4, как раз 2 моих собеседников. С них мы и решили начать. Они сами, думаю, ни при чем, предположил я, слишком уж много денег они теряют. Вы завтра утром пообщаетесь с операми, которые эту землю обслуживают, и с обеда начинаете щупать их связи. По хатам и притонам пусть там родные оперы работают, а вы в свободном поиске поработайте. Вот, держите, я протянул 5 красненьких Стасу, это на оперативные расходы. Потолкайтесь вечером у пивнух и по дворам, земля не ваша, может и не опознают вас. Потолкаемся, чего не потолкаться. Довольный Гриненко сложил пополам купюры и засунул их в карман. На том мы и разошлись. Почти весь следующий день я провел в подвальных казематах и ЦУВД, поднаторев в перелопачивании материалов, собранных в отношении сексуальных умельцев. Я перевалил уже за 1/3 отобранного массива, и даже единожды вхолостую обрадовался, обнаружив нечто похожее, но сразу же был разочарован следующей подшитой бумажкой. Мужик, отрезавший убиенной им сожительницы молочные железы и сожравший их, предварительно изжарив, вот уже на протяжении последних 6 лет находился в Казани, в дурдоме тюремного типа. Алиби, однако, После обеда в столовой УВД я поехал в адрес, по которому ранее проживала Рылеева. На тесной лестничной площадке перед приоткрытой в квартиру дверью стояла крышка гроба. Сразу заходить в квартиру не стал, спустился на первый этаж и начал последовательно обходить соседей. Дома были в основном пенсионеры. Никто из опрошенных ничего мне не поведал. Рылееву характеризовали положительно, и о возможных ее недоброжелателях никто ничего не знал. Покойная тетка жила одна и была настолько положительной в быту, что даже приходящего мужика не имела. То же самое мне выдали сквозь слезы и упреки родственницы покойной. Так, ни с чем, я и вернулся в подвал к Зиновию Теодоровичу. Особых надежд на консультацию психиатров с Нагорной я не питал, поэтому решил посетить их завтра. Корпел я до самого вечера, давно уже не отвлекаясь на время от времени спускавшихся в архив следачек и иных, менее миловидных и фигуристых служащих УВД. От опостылевшей макулатуры я оторвался, когда упитанный архивариус уже начал демонстративно позвякивать ключами. Еще одни сутки каторжного подземного труда были впустую вычеркнуты из моей жизни. Я уже не сомневался, что в следующей сотне подшивок тоже ничего полезного не найду. Но также точно знал, что ровно с таким же тщанием, как сегодня или вчера, перечитаю каждую бумажку и завтра. Выстрелило уже к вечеру на третий день, когда неизученными остались три десятка подшивок. Сначала зазвонил телефон, а потом пожилой колобок со странным для средней полосы отчеством Теодорыч позвал меня: «С тебя литр коньяка». С неуемной бодростью голосом Гриненко проорала мне в ухо телефонная трубка: «Нашли мы твоего падальщика. Мы в адрес к нему, а ты, давай, в магазин. В райотделе встретимся». Стась не стал меня слушать и бросил трубку. В магазин я заезжать не стал. Сдав все материалы архивариусу, я поспешил на белый свет. После подвала, да еще будучи окрыленным благой вестью, я воспринимал пасмурный день с радостным воодушевлением, вспоминая строчки из школьной программы о том, что темницы рухнут и свобода нас встретит радостно у входа. До Ровки я доехал в рекордные 18 минут, а потом еще почти час просидел в дежурке, ожидая оперов с задержанным нелюдем. Оперы явились без злодея. Оглядев их небритые рожи и непрезентабельную одежонку, не тратя времени, я потащил их к себе. Уже неделю я наслаждался, работая в одиночестве. Мадам Иноземцева лежала на сохранении, и все шло к тому, что это ее сохранение закончится декретом. «Ну, что, оборванцы, рассказывайте». Раздевшись, я уселся за свой стол. «Упустили?» «Не упустили, он еще вчера вечером свалил из города», — возразил Гусаров, потирая босяцкую щетину на подбородке. «Точно так, мы его вычислили полтора часа тому как, а он еще вчера уехал», — подтвердил слова напарника, не менее чмошного вида, Стас. Со слов оперативников, вчера и сегодня они работали, как я им и рекомендовал, методом внедрения, тратя полученный от меня полтинник на дрянное разбавленное пиво и дешевый шмурдяк в местах дислокации антисоциальных элементов. Один раз их даже принял луноход вытрезвителя, но через два квартала, после предъявления ксив, трезвяковцы выпустили оперов на волю. Оперское счастье улыбнулось Стасу и Боре, кода они в кочегарке общественной бани 4, в компании приблатненных алкашей распивали вино плодово-ягодное, которое они по совету новых друзей закупили в количестве аж 8 бутылок. Благо, что пол-литра этой амброзии стоило всего лишь 92 копейки, без цены самой тары, само собой. «Я уже думал, что опять зря печень убиваю», — пожаловался Боря, — «но после пятого или шестого флакона пошла информация». «После четвертого», — поправил коллегу алкаша Станислав, — «после четвертого Леша, который кочегар, начал рассказывать, как в прошлую его смену Юра Судак на спор бабью шмоньку из Мертвецкой принес. Там еще кто-то из местных сиженных синяков с ними бухал, вот с ними Судак языками и зацепился. Поспорили на литр водяры, он взял со стола нож и меньше, чем через час принес им предмет спора. А ведь ты, Стас, с меня тоже литр час назад потребовал». Задумчиво посмотрел я на Гриненко. «Ты, Борис, приглядывай за своим товарищем, а то, мало ли». Я продолжал сохранять на лице тревожную серьезность. «Чего? Зачем за мной приглядывать?» — непонимающе оглядел нас с Гусаровым Станислав. А когда до него дошло, начал краснеть и материться. Обидчиком праха гражданки Рылеевой оказался некто Судаков Юрий Иванович, 26 лет от роду и вдобавок еще уроженец города Саратова. Два года тому как, он был осужден в том же Саратове за бакланку на 2,5 года условно. Здесь проживает у тетки, в которой больше года назад судака отправили его родители, чтобы вырвать сына из-под дурного влияния друзей, которые его учили всему плохому, что с ним случалось. Тетка его приняла и даже устроила племяша к себе на завод, где сама работала на невысокой должности в правкоме. Но пролетарий из судака не сложился. Через совсем непродолжительное время его уволили за прогулы, и дальше он просто жил в свое удовольствие. Местный участковый ему уже вынес одно предостережение за тунеядство, но судак тому не внял и уверенно двигался к 209 статье УК РСФСР. Но на днях случился роковой спор, и теперь он сядет за кражу у гражданина Иванова С.И., златоперая вторучки Паркер, которая, к слову сказать, сейчас находится у меня во внутреннем кармане пиджака, куда он сдернул. Задал я самый волнующий меня вопрос операм: с теткой говорили, и с теткой говорили, и с корешами этого судака говорили, заверил меня Гриненко, дурака валяют они, либо врут, либо и вправду не знают, в какую сторону этот упырь на лыжи встал. Шухер по району поднялся, что менты активно ищут урода, который мертвую бабу почикал, вот он и свалил. Тетка говорит, что прибежал вчера вечером, быстро собрал свое барахло, взял у нее денег, сколько было, и сдернул. Денег было меньше тридцатки. Но ты не переживай, у Олега Савельева человек на связи есть, он ему судаковскую компанию освещает. Сегодня он с этим Шуриком встретится, и тот ему сольет судака, все его явки и пароли. Переживать я не собирался, я уже торопливо писал текст телетайпограммы в УВД славного города Саратова. Некуда было бежать судаку, кроме как к папе с мамой. Молод он и глуп, и судимость у него условная, а, стало быть, связей по городам и весим нахвататься ему было неоткуда. Саратов, только Саратов, ждите здесь, я к Дергачеву. Поднялся я из-за стола. Телетайпограмму о задержании Судакова я решил отправить за подписью начальника РОВД. Постановление о задержании в порядке статьи 122 вынесу, когда вернусь в кабинет. Судак уже давно в Саратове и запросто может стараниями заботливых родителей свинтить еще куда-нибудь. Дадут они ему денег и отправят к своим знакомым. Дергачев, узнав, что злодей-расчленитель установлен, повеселел и сам по внутреннему телефону продиктовал дежурному текст для телетайпа. «У меня в Саратове друг заместителем начальника уголовного розыска в УВД города служит, мы с ним вместе там школу милиции заканчивали. Обнадежил он меня: ты пока иди, Корнеев, выноси постановление на арест, прокурор тебе санкцию даст, а я своему однокашнику прямо сейчас позвоню». Глава 23. Проводив вчера оперов, я еще часа три работал по прежним уголовным делам, находящимся в моем производстве. И сегодня, сразу же после оперативки, съездив до прокурора и получив санкцию на арест судака, я разгребал эти авгиевы конюшни. До той самой поры, пока секретарша Дергачева меня не выдернула к начальнику. Вслед за мной в приемную зашли зампа опер Захарченко и мой шеф майор Данилин. Так, оптом, нас секретарша и запустила в главный руководящий кабинет райотдела. По-твоему вышло, Корнеев? Жизнерадостный подполковник энергично расхаживал по кабинету, заставляя Данилина и Захарченко крутить головами. Сегодня утром, когда родители этого Судакова выходили на работу, наши саратовские коллеги на их плечах зашли в адрес и повязали твоего пездориза. Тепленьким взяли, он только в наручниках и проснулся. Дергачев был счастлив, теперь он не боялся святой инквизиции, райкома партии, то есть, отлично. Удовлетворенно отреагировал я, понимая, что 4 дня отгулов у меня в кармане, сейчас из дежурки по телетайпу отобью в Саратов, что Судаков арестован и пусть этапируют его к нам, а я пока все закреплю и всех свидетелей допрошу. Нет, лейтенант, этапировать его к нам могут неделю, а то и две. Покачал головой остановившийся напротив меня начальник РОВД, хрен его знает, как гуиновцы его в Столыпине повезут. Сам знаешь, они могут и напрямую через сутки его доставить, а могут и через Оренбург или через Москву через все пересылки везти. Подполковник прошел к своему столу и уселся за него под портретом Леонида Ильича. Короче, начальник строго оглядел присутствующих: по моей просьбе судака еще сутки будут держать в саратовском ИВС. Ты, лейтенант, сам за ним поедешь, а от тебя два опера в конвой. Он повернулся к Захарченко и бегом: командировочные удостоверения, оружие, наручники, все, как положено, чтобы сегодня в ночь уже поездом выехали, завтра совсем рано утром уже там будете, обратно самолетом, до аэропорта саратовские опера вас довезут, я договорился, а здесь мы встретим, не дам двоих, твердо объявил зампа опер, 3 дня все мои люди были задействованы на поиски этого урода. По другим преступлениям опера вообще не работали. Чем месяц закрывать будем, Василий Петрович? Захарченко решительно посмотрел на Дергачева. Одного дам, второго пусть следствие выделяет или от участковых берите. Участковых уже пограбили и еще 4 от них в Новгород, в Учебку уехали. Начальник РОВП перевел взгляд на Данилина. Алексей Константинович, дашь Корнееву в помощь еще одного следака? Может, как обычно, 2 в конвой. Начальник следствия с надеждой посмотрел на Дергачева. Никак нельзя 2, он здоровый бугай, 2 мало будет. Решительно воспротивился я. Надо, чтобы 2 постоянно бодрствовали и следили за этим уродом. Не дай бог, сбежит или придушит кого. Нет, не меньше, чем 3 в конвой надо. Захарченко поддержал меня, подтвердив, что судак слишком крупный клиент, чтобы конвоировать его вдвоем, да еще и в долгую. Следственный майор в ответ тяжело вздохнул и согласно склонил голову. «Значит, так, Корнеев, ты старший», — объявил повеселевший Дергачев. «Привозишь урода, допрашиваешь и сдаешь его в камеру. После этого свободен на 4 суток. При твоем начальнике я тебе это говорю». Дергачев кивнул на Данилина, и тот поднял на меня удивленные глаза. «Да, майор, пообещал я твоему лейтенанту, что, если он за неделю управится с этим уродом, то 4 отгула получит». Начальник РОВП развел руками. «Как ты считаешь, Алексей Константинович, должен я свое слово сдержать?» И, дождавшись кислой гримасы Данилина, решительно добил его. «Вот и я считаю, что должен. Все». Дергачев прихлопнул ладонью по столу. «Определяйтесь с 3-м и оформляйте командировку. Билеты мы вам забронируем». Мы с Данилиным встали и направились к выходу, а Захарченко остался на месте. «С какой это радости тебе 4 отгула?» Как только мы вышли из приемной в коридор, возмутился начальник следствия и попытался что-то прочитать в моих глазах. Успев сотворить из физиономии кирпич, я пожал плечами и признался, что сам удивлен такой щедростью руководства. Но по выражению лица Данилина я понял, что он мне не шибко поверил и, что рано или поздно, но до истины он докопается. И хрен с ним, главное, что мне не придется идти на злостное нарушение служебной дисциплины. Сопровождать Лишневских в Шереметьево я буду почти легально и, главное, в свободное от службы время. Ко мне пошли, надо решить, кого с тобой посылать. Снова озабоченно нахмурился майор. Иноземцева со своей беременностью еще так не кстати на больничку ушла. Пока Данилин листал свой кондуит с реестром дел, я сидел и соображал, что надо успеть сделать до отъезда. Почти у всех арестантские дела и сроки. Пожаловался, оторвав голову от своего темника, начальник следственного отделения, и бабу с тобой не пошлешь. Он снова уткнулся в тетрадку. Пичкарев с тобой поедет. Наконец-то выдал не самое лучшее решение мой руководитель. Чего ты кривишься, Корнеев? Не нравится тебе Пичкарев? Так езжайте вдвоем. Он дохлый, Алексей Константинович. Попытался я аргументированно оспорить решение шефа относительно мерзкого стукача Пичкарева, и язва у него. А ну, как скрючится где по дороге? Нет у меня никого другого для тебя, Корнеев. Знаю, что не дружишь ты Пичкаревым. Однако он на этой неделе 2 арестантских дела в суд направил, а все остальные его жулики под подпиской гуляют. Так что, только он. Все, Пичкарев и точка. Хотя, погоди, Корнеев. Данилин ехидно ощерился. Есть у меня еще один кандидат тебе в попутчики, Ахметханов. У него всего 4 дела пока, и они не арестантские, так что, выбор у тебя есть, кого возьмешь, вот же гад. Но, похоже, и впрямь у шефа выбор невелик, вроде и есть более 1,5 десятка личного состава в подразделении, а нахер, то есть в Саратов, послать некого, только я, да этот утырок Пичкарев на то оказались годны. С Ахметхановым-то я уж точно никуда не поеду, этот меня, если не искусает где-нибудь по пути, так соплями непременно измажет. Он меня и без того сразу не взлюбил, как я вследствие Октябрьского появился, а тут еще с Эльвирой все так неоднозначно получилось. Энда, нет, не поеду я с Ахметхновым в Саратов. Пусть уж лучше мерзотный Пичкарев рядом будет. Вот и я так же думаю, поддакнул начальник, когда я озвучил свои предпочтения относительно попутчика. С Пичкаревым у вас обоих хотя бы есть шанс вернуться живыми и здоровыми, а вот с Ахметхановым, не факт. Данилин уже откровенно надо мной потешался. Перед тем, как идти оформлять командировку и получать оружие, я двинулся к Захарченко, надеясь, что он уже у себя в кабинете. Повезло, зам по опер был на месте и один. «Что, Корнеев, пришел Гриненко или Гусарова выпрашивать? Сразу раскусил меня матерый мент, другие мои оперы тебе не годны, да что вы такое говорите, Виталий Николаевич?» Почти искренне возмутился я, «просто со Стасом и Борисом мы уже сработались, а это сами знаете, в сыскной работе дорогого стоит, да и по судаку они очень грамотно сработали, вот пусть кто-то из них и закончит розыск, а не кто-то, вы же будете их поощрять за это дело», закинул я удочку относительно пряников для боевых товарищей. «Посмотрим насчет поощрений», уклонился от прямого обещания Захарченко, «Гриненко с тобой поедет, ему капитана в июне получать», пояснил он свое решение. «Что ж, повезло операм Октябрьского угла с замом по оперативной работе, и, как специалист он на зависть другим, и, как отец-командир по-настоящему хорош». От главного опера РОВТ я направился к оперу рядовому. Пересказав наш разговор с Захарченко Стасу и Боре, я протянул первому четвертак. «Я с делами еще часа 3-4 мудохаться буду, а ты зайди в магазин, карманам в дорогу возьми», пояснил я свою инвестицию. «Только спиртного не бери, третьим с нами Печкарев поедет, он обязательно вложит потом, что мы при оружии вот купили». Услышав, кто едет с нами третьим, Гриненко посмурнел лицом и даже чертыхнулся, но четвертак заботливо прикарманил, а его жена отпустит. Без признаков улыбки на лице задал непонятный вопрос Борис, она у него женщина серьезная, может и не разрешить ему. Минут 10-2 милиционера рассказывали мне о том, насколько сурова супруга Павла Веленовича Печкарева, описывая ее крупные стати и недюжинную физическую силу, которую, с их слов, наш коллега откровенно побаивался. Гриненко на полном серьезе утверждал, что вскормленная на деревенских харчах Татьяна Печкарева самым натуральным образом периодически лупцует своего суженого, иногда даже за совсем незначительную провинность. «Я полтора года с ними в одной малосемейке живу», без малейшей веселости в голосе сообщил, видя мое неверие, Стас, «служебная двушка у нас на две семьи. В одной комнате мы с моей Натальей и сыном, а в другой они. Ты можешь не верить, но пиздит Танька Полика, как собаку. Как по мне, так совсем ни за что. А кем она работает, эта Танька?» Заинтересовался я профессией решительной и столь скорой на расправу женщины. «Наверное, тоже в МВД?» «Почему в МВД?» Удивился Стас, «воспитательницей она в детском саду работает». Без особых эмоций ответил мне товарищ. Видимо, за полтора года Станислав настолько свыкся с высокими отношениями, царящими в семье Печкаревых, что выходящими из ряда вон, он их не считал. Но меня такая ситуация покоробила. Переживать за Печкарева и размышлять о его садюге жене времени у меня не было. Хрен бы с ними обоими, детсадовских детей вот только было жалко. После оперов я пошел за командировочным удостоверением, в которое мне с карточки заместителя вписали номер табельного ствола, потом двинул в оружейку получать этот самый ствол. Решив все лежащие на поверхности арт-вопросы по командировке, я опять превратился в галерного раба. Сроки шли, а дел поднакопилось. Слабым утешением мне служили тягостные воспоминания о 2,5 днях, проведенных в подвале архива УВД. В моем кабинете с большим и светлым окном работалось намного веселее. Домой я попал уже поздно. Поел, помылся и, обрядившись в цивильное, поехал на вокзал. Указ встретился с жертвой матриархата. Печкарев уже держал в руке 3 купейных билета. Почти такой же, как у меня портфель, он зажал на полу форменными хромовыми ботинками. Все прочее одеяние на нем, как и на мне, тоже было гражданским. Ровно то, в чем он ежедневно ходил на работу. Минут через 5 появился и Гриненко, с авоськой в руке и спортивной сумкой через плечо. Нам повезло, что командировка выпала не на лето. Вагон был полупустой. Удалось договориться с проводницей, и в купе до самого Саратова мы ехали втроем. Замотав кобуру с пистолетом временную сбрую, я сунул ее под подушку и завалился спать, не обращая внимания на спор Гриненко и Печкарева о второй нижней полке. Поэтому и выспался за час до прибытия поезда, что сразу лег спать. С вокзала мы прямиком отправились в УВД, при котором и располагался ИФС. Надо было передать Колобуху однокашнику Дергачева и заручиться его поддержкой на чужой территории. Сначала мы ждали начала рабочего дня, потом, когда закончится у местных оперативка. Заместитель начальника уголовного розыска освободился ближе к 10. Звягинцев Яков Савельевич был, как и Дергачев, подполковником. Сверток с бутылкой коньяка и дефицитной коробкой конфет он, не распаковывая, сунул в тумбу своего стола. «Значит так, лейтенант», с сочувствием посмотрел он на меня, Жулика своего вы не получите. Дня два он еще сидеть у нас будет. Постановление об аресте ты вывс обязательно отдай, но сиделец пока у нас останется. Наверное, заметив мое возрастающее непонимание, подполковник пояснил свой отказ от обязательств, выданных Дергачеву. Тут такое дело, лейтенант, в блок, где ваш клиент сидит, вчера по недосмотру тубик с открытой формой заехал. Теперь весь контингент, что там чалится, проверяют на эту заразу. Так-то анализы ничего не показывают, но дня два медики еще с ними поработают. Ты ведь и сам не хочешь палочку подхватить, а? Звягинцев с ухмылкой взглянул на меня. Того заразного лишенца убрали почти сразу, но мало ли, я сидел и соображал. Два дня коту под хвост, это фактический факт, но и рисковать собственным здоровьем я тоже не хотел. Даже, если вероятность заражения невелика, но, все равно, ну ее в жопу. Денег на житье-прожитье я взял с запасом и их хватит на троих. Даже не на лишние два дня, а на лишние две недели. Следовало лишь поставить в известность руководство и озаботиться жильем. Дергачеву я уже отзвонился, он в курсе причин вашей задержки, будто прочитав мои мысли сообщил подполковник, если считаешь нужным, поговори с ним сам. Он снял с аппарата трубку и протянул ее мне через свой стол. Я терпеливо ждал, пока Звягинцев накручивал телефонный диск. Василий Петрович Дергачев подтвердил, что он в курсе случившегося форс-мажора и распорядился не дергаться, а дождаться завершения карантинных мероприятий, после чего велел передать трубку своему сотоварищу. «С жильем мы вам поможем, отдыхайте. Твоя задача, лейтенант, утром, в обед и вечером звонить моему секретарю и справляться, как обстоят дела. Зовут ее Зоя Викторовна и она предупреждена. Даст отмашку, забирайте своего жулика и отбывайте на родину. Понял?» Я заверил подполковника, что понял. Звягинцев по селектору вызвал некого Ярославцева и через пару минут в кабинет вошел парень, постарше меня лет на пять. Сдав ему меня с рук на руки, подполковник Звягинцев утратил ко мне всяческий интерес, удостоив на прощание кивком. «Как жить хотите? За деньги в гостинице или в общаге бесплатно?» — поинтересовался у нас мой тезка Старлей Ярославцев. «Бесплатно хотим», — опередил нас со Стасом экономный Печкарев. «А можно будет потом в гостинице квитанции взять?» — сходу начал позорить нас этот сквалыга. «Возьмем», — пообещал ему старший опер городского угла славного города Саратова. «Жить будете в общаге театрального училища. Там у четвертого курса сейчас преддипломная практика, так что комната для вас найдется. Только просьба, с девками поосторожнее, народ там творческий, легкоранимый, хотя и раскрепощенный», — хохотнул коллега. «Главное, чтобы все тихо и по согласию». В ответ на крайнюю фразу местного товарища у Гриненко загорелись глаза, а Печкарев начал горячо заверять Ярославцева, что мы не такие. «Поселили нас в женском крыле второго этажа. Являлись ли проживавшие в доставшейся нам комнате студентки, недавно отбывшие на практику, раскрепощенными, неизвестно. Но то, что они были неряхами, это мы заметили сразу. По неубранной комнате и вызывающе нестиранному нижнему бельишку, беспорядочно валявшемуся в шкафу. Получив у коменданта постельное белье, мы застелили три койки из четырех и отправились в ближайший гастроном. Размытое выражение «голодное поволжье» обрело полнейшую осязаемость. Рыба хек и ливерная колбаса правили бал, ну и пирамида из банок с килькой в томате на витринах. Хорошо еще, что перед отъездом я выгреб из своего холодильника в походный портфель кусок сыра и две палки копченой колбасы. Как чувствовал, что ближайшие три дня будут постными. К пачке масла, картошки и двум десяткам яиц мы прикупили две бутылки коньяка КВ, который рядами свободно стоял на прилавке виноводочного отдела. С тем и вернулись в свое временное прибежище. Казенные пельмени я отверг еще на стадии обсуждения. Сиськи-письки хвост, залепленные в тесто, вызывали у меня презрение и брезгливость. Вместо них я позволил Стасу пять банок рыбной мелочи в томате. С вареной картошкой потянет. Похоже, что уличная слякоть и голодуха будут нашим уделом на ближайшие двое суток. Энда, глава 24. В общагу мы уже заявились ближе к обеду. Если внизу у вахты кипела жизнь, то в коридоре второго этажа было пустынно. Кто-то отбыл на практику, а кто-то еще не вернулся из школы. Переодевшись в спортивные штаны и футболку, я пошел на общую кухню. Решил, что уж, если и убивать время, то делать это нужно рационально и с пользой для молодого растущего организма. Жевать хоть и вкусную, но жесткую копченую колбасу и даже запивая ее чаем, мне не улыбалось. В кастрюле, которую я нашел в комнате, я поставил варить картошку, а вот сковородки, для того, чтобы изготовить простейшую яичницу, там не было. Оставив на неторопливой электрической плите кастрюлю, я пошел в конец коридора, так как в моих ушах уже настойчиво плескалось. Именно там, в конце коридора, я и совершил досадную ошибку из-за элементарной своей невнимательности. Исходя из лучших физиологических побуждений, я, не тратя времени на отстраненные мысли, вошел в сортирное помещение. Быстро миновав предбанник с умывальными раковинами, я заскочил в секретную комнату. Все обошлось бы, будь там кроме невысоких перегородок еще и двери. Но дверей на мою беду не было. Даже в казарменных туалетах при отбывании обеих моих воинских повинностей были отдельные кабинки с дверями. А в общаге будущих артисток никто и ничего друг от друга не скрывал. Может, отсюда и рождалась та творческая раскрепощенность, о которой недавно упомянул прикрепленный к нам Старлей Ярославцев. На двух из пяти, стоящих в ряд унитазах, как курицы на насестах, сидели и громко журчали две девицы. Не утратив инерции в сторону свободных рабочих мест, я все же немного растерялся. В первую очередь, от некоторой пикантности ситуации, в которую попал из-за глупейшей потери бдительности. Женское же крыло. Однако, жизненная мудрость немало пожившего и много чего повидавшего человека, свое взяла. Если я сейчас, засмущавшись, смолодушничаю и заполошно кинусь назад, то эти глазастые журчалки смеяться будут уже надо мной, а никак не я над ними. Затем, следующие двое суток уже все без исключения жилички второго этажа будут безжалостно надо мною изгаляться. На кухню мне уже тогда не выйти, и по коридору тоже будет не пройти, а естественные надобности придется справлять в другом здании. Ровно поэтому, мимо замерших на фаянсовых вазах дам я прошел с невозмутимым лицом эталонного советского милиционера. «Добрый день, барышни!» С достоинством лондонского дэнди, не поворачивая головы, поприветствовал я будущих мировых звезд театра и кино, направляя и свою струю в жерло первого от окна унитаза. Справа, из-за перегородок, сначала послышался шум, вызванный некоторой растерянностью и смятением писающих леди, а потом и возмущенный ропот. Похоже, что барышни уже спрыгнули с унитазов на пол и минимально приоделись согласно этикету и сложившейся ситуации. «Ты охренел!» В два голоса за моей спиной обрушился водопад праведного гнева и возмущения от будущих Ермоловых. «Это женский туалет!» Вопили они, как резанные, уже полностью придя в себя, и этаж это женский. «Ты как сюда попал? Ты, вообще, кто такой?» Излившись и по привычке встряхнув пару раз над унитазом своим свистком, я заправил его в стойло и, дернув за цепочку, без суеты повернулся к возмущенным студенткам. «Я тот, дорогие мои, кого вы ждали всю свою жизнь», в которой уже раз доверительно сообщил я непреложную истину очередным скандалисткам, «и жить я теперь буду в 207 комнате. Пошли уже руки мыть», — скомандовал я и первым направился к рукомойникам. «И не переживайте вы так, я уже два раза голых женщин видел, так что ничем вы меня не удивили и не напугали». Мамзели с полуоткрытыми ртами так остались стоять при унитазах, забыв смыть из себя налитое в них. «Наглый ты», — сообщила мне из-за спины брюнетка с раскосыми глазами и выпирающая из-под халата пышной запазухой. «Ты, правда, кто такой есть?» Повторяться с прежним пассажем я не стал и честно представился по всей форме. Скрывать, что я милиционер и что нас трое, тоже не счел целесообразным. Все равно узнают. Комендантша и костелянша, выдававшая нам белье, таиться не будут. «Ты точно, мент?» — недоверчиво переспросила вторая, чуть менее сисястая, но такая же фигуристая. «Врешь ведь, наверное?» «Я, милые мои барышни, еще ни одной приличной девушки в своей жизни не обманул», — торжественно заявил я будущим лицедейкам. «Мойте уже руки и давайте знакомиться». Пока девицы, переглядываясь, мыли руки, я успел подумать, что за свои обе жизни еще ни разу не знакомился с девушками в женском туалете, и, чтобы впредь не создавать такого прецедента, начал подталкивать к выходу разобравшихся с гигиеной дам. «Надолго вы здесь?» — сделанным безразличием поинтересовалась брюнетка ордынской внешности. «А это теперь все от вас зависит». Внимательно посмотрел я на ее грудь. «Это, как примете». Девушки опять переглянулись и начали поправлять прически. «Приходите к нам чай пить, у нас абрикосовое варенье есть». Напрочь лишая меня шансов отказаться, пригласила вторая подружка в гости. «Мы в 220-й живем. Приду», — твердо пообещал я, точно помня, что в этой новой жизни абрикосового варенья я еще не пробовал, только нас трое, двое нормальных, а один, Пичкарев, честно предупредил я барышень, и давайте уже говорите, как вас зовут, а то я с незнакомыми девушками не целуюсь, я мужчина положительный и с принципами». Девушки понятливо кивнули и представились. Наташей была та, чья грудь менее вызывающе рвалась наружу, а Людой оказалась роскошная скифская красавица. Оставив на новых знакомых кипящую в кастрюле картошку, я пошел одеваться для выхода в город. Комендантша и вахтерша нашего доступа к их телефонной связи не ограничивали, но восьмерки на общаговском номере не было. Если секретарю Звягинцевой я мог звонить, не выходя на улицу, то для связи Юстаса с центром надо было переться на переговорку. Два дня пролетели, как один. Проблема с пропитанием отпала сразу же, после первого чаепития. Девушки оказались зажиточными и хлебосольными. Их запасов, привезенных из родных саратовских окрестностей, хватило бы и на неделю. Мы поставляли на стол коньяк, марочное вино и дорогие шоколадные конфеты, а ответной любезностью были борщи и куриная лапша. Картину извращал только Пичкарев. Хоть он и пил наравне со всеми, и даже пытался ухаживать за третьей подружкой, специально приглашенной для него. Но делал он это так, что всем сразу было понятно, мимолетному командировочному счастью не быть. Пичкарев он и в Саратове Пичкарев. Вечером третьего дня, как и положено по обычаю православных милиционеров, мы спроворили отвальную. Во время обеденного созвона Зоя Викторовна передала весточку от шефа, что завтра, сразу же после завтрака, из местного ИФС нам выдадут нашего мерзавца. Чувственные прощания продлились до середины ночи, и поэтому при подъеме личного состава относительно бодрым выглядел только Пичкарев. Холодный душ и плотный завтрак со специально для нас сваренным куриным бульоном несколько поправил ситуацию. В ИФС мы явились почти кондиционными. Самолет у нас был в 15:30, поэтому мы не спешили. Да и ИФС находился неподалеку от нашей общаги. Квартировать на улице Радищева оказалось очень удобно. В шаговой доступности были и гастроном, и почта с переговоркой, и ИФС. Все то, что надо для полного и непритязательного счастья мента, все это было под боком. Из-за немалого временного люфта я и повелся на торг с Судаком. Не особо веря в успех, я предложил ему написать чистосердечное признание и тут же допросить его в качестве обвиняемого. Время и кабинет, который опер ИФС был готов предоставить, наличествовали. Все необходимые бланки у меня с собой были по умолчанию. К моему удивлению, Судак на чистуху согласился и пообещал дать весь расклад по содеянному. Он соглашался взять на себя все, включая и туфтовую кражу Паркера у гражданина Саиванова, но только при одном условии. За рукописное осознание своей вины и за такое же письменное раскаяние в содеянном, он потребовал две кружки Жигулевского. Моя и без того тщательно скрываемая радость от его согласия быстро угасла. Сразу угасла, как только Судаков уточнил нюансы своего условия. Пиво он желал испить в своей любимой пивнухе. «Зря опасаешься, начальник. Место тихое, и оно тут совсем рядом. И пусто там еще. Народ туда только часа через два похмеляться потянется», — лениво бубнил Судак, косясь то направо, то налево. Рисковать я не стал, и злодея с обоих сторон пристегнул к Пичкареву и Гриненко. Я вопросительно посмотрел на ИФСовского опера. Тот навис над Судаком. Что за место и что за пивнуха? Впился он взглядом в глаза арестанта. Чипок, зеленый, да нахер мне этот чипок? Попытался отмахнуться Судак, но прикованный к нему Пичкарев сразу же напрягся. Я у бронепоезда хочу напоследок пару кружек выпить. Здесь, рядом, укрытого рынка, между Чапаева и Мирным переулком. Две кружки и там же все напишу. И вам так удобнее будет, вы же меня в аэропорт повезете, так оттуда до Соколовой горы 10 минут езды. Местный опер повернулся ко мне от Судака и неопределенно пожал плечами. Подвоха, как я понял, он не видел. Да и какой тут может быть подвох, если нас трое и все мы с оружием? А Судак, он хоть и большой, но один и за обе руки прикован к двум тоже нехилым мужикам. Отбивать его никто не будет, он ни разу не мафиози, а обычный тупой баклан без какого-либо веса в уголовной среде. Ты прямо здесь и сейчас пишешь частуху по краже авторучки и даешь по этому эпизоду признательные показания. Выставил я встречные условия твердым голосом. А уже после первой кружки пишешь признание по своим подвигам в морге. Годится? Я попытался высмотреть второе дно в оловянных зенках Судака, но так ничего и не разглядел. А чё, годится? Не стал кабениться слонообразный утырок, только руку мне отстегните. Приковав его левую клешню к специальной проушине, привинченного к полу стола, В правую ему сунули авторучку. Под мою диктовку лишенец нацарапал подробное признание, как и откуда украл из кабинета начальника бюро судебно-медицинских экспертиз чернильную авторучку Паркер с пером из желтого металла. Потом я его допросил по данному эпизоду в качестве обвиняемого. Везде, где нужно, судак мне расписался. Далее все было проделано в обратном порядке. Приковав раскаявшегося злодея к своим сослуживцам, я повел хоровод из трех взрослых мужиков во двор ИВС, где они, кряхтя и ругаясь, полезли в задний собачник УАЗа. В кабине, кроме сержанта-водителя, ехали мы с Ярославцевым. До бронепоезда мы доехали за 10 минут. Перед тем, как выводить Судакова, я самолично трижды обошел длинный железный ларек с таким же железным столбом метров 7, с его торца тянувшимся к небу из стылой земли, с разбитой лампочкой наверху, под ржавой тарелкой отражателя. Ничего подозрительного не обнаружил, даже на самый предвзятый взгляд. Спереди пивного бронепоезда, как грибы, торчали одноногие столы. Насчет посетителей, вернее, полного их отсутствия, судак тоже не соврал. Вокруг было пусто. Частуха по краже, по факту которой я и возбудил дело, у меня уже была на кармане, то есть в портфеле. Признание судака в расчлененке мне, по большому счету, было до фонаря. Судебной перспективы там ноль. Даже для проведения следствия там нет оснований. По здравому смыслу, сейчас вместо пивной лирики, надо было бы вести злодея в аэропорт и до регистрации на рейс сдавать его, как багаж в обезьянник линейного отделения УФТ, на ответственное хранение и до погрузки в самолет. Постановление на арест с санкцией прокурора у меня было при себе, и линейщики никуда бы не делись, судака бы приняли. Но даденное слово надо было держать, даже если оно было дадено гнусному некрофилу Пездоризу. Старомодные принципы из прошлой жизни мешали мне спокойно жить и в этой. «Выпускай», — решился я на команду нашему водителю. Тот обошел машину и, сунув рукоятку с четырехгранным штырем в дырку двери, повернул ее. Скованная троица выбиралась из собачника, так же, как и загружалась в него, кряхтя и ругаясь благим матом. Вот только благо там было мало, а мата много. Конвоиры подвели судака к одному из столиков, а я пошел закупать ему пиво. Жигулевского еще не подвезли, а золотой колос был в наличии со вчерашнего вечера. Его, в количестве двух кружек, я и попросил. Отдав крановому 52 копейки, я, как заправский халдей, понес на вытянутых руках обе кружки судаку, стараясь вдыхать не со стороны этих проклятых кружек. После бессонной ночи и похмельного сушняка, я бы и сам эти кружки употребил бы в два глотка. Гражданин Судаков наслаждался колосом без спешки, медленно смакуя каждый глоток, и каждый такой его глоток сопровождала рука Пичкарева. Освобождать лапищу криминального бугая я не разрешил. Если у этого придурка хватило ума покуситься на промежность мертвой тетки, то и на то, чтобы пивной кружкой проломить голову ненавистного мента, креатива у него тоже достанет. К бронепоезду подъехал газон с желтой бойлерной бочкой и начал сливать свежайшее жигулевское. Вокруг бронепоезда начало волнами расползаться густой амбре хмельного хлебного духа. Даже недельный младенец, ничего не понимающий в иных напитках, кроме, как в материнском молоке, с уверенностью бы сказал, что ни одной капли водопроводной воды это жигулевское еще не осквернено. Если бы умел говорить, я с величайшим трудом отвернулся от ларька и сразу же встретился взглядом с жалобными глазами Гриненко. Только по одной кружечке. Прерывающимся шепотом жалобно взмолился Стас. Всего по одной. Мы так здесь с Пашей и постоим, ты нам только принеси. Всего по одной. Начал уже заговариваясь, повторяться Гриненко. Я посмотрел на Пичкарева, и тот тоже законючил, выпрашивая только одну кружечку, не забывая сопровождать своей рукой каждый глоток мстительно ухмылявшегося судака. Как хорошо, что это не я первый сломался. Если бы не опередившие меня сослуживцы, я бы и сам минуты через 2-3 пошел на нарушение служебной дисциплины. Однако оставался еще Ярославцев. «Серега, ты как?» Стараясь сохранять равнодушные интонации в голосе, спросил я местного товарища, не против кружки свежего пива, мы угощаем. Если Ярославцев сейчас выпьет с нами хотя бы глоток спасительного для нас жигулевского, то своему шефу он нас уже не сдаст. А Звягинцев, в свою очередь, не сдаст нас нашему шефу, подполковнику Дергачеву. Саратовский старлей мои мысли просчитал на раз и милостиво согласился угоститься. Уже не скрывая своей радости, я двинулся к кормушке бронепоезда. Назад я вернулся, держа в каждой руке по две кружки жигулевского. Походу, я из следователя эволюционирую в официанта. Непьющий водитель попросился отъехать до заправки, а мы стали решать, к чему пристегнуть невольника. Бухать за одним столиком с криминальным трупорезом не хотелось. Пристегивать его к сваренной из толстой арматуры решетки кормушки, крановой не позволил. Сославшись на свою инструкцию и возможную антисанитарию от судака, давайте, к столбу его прикуем. В кои-то веки подал здравую идею, как оказалось, не такой уж бестолковый Печкарев, он толстый и железный. Столб и взаправду был сантиметров 25 в диаметре, и в земле он сидел крепко, гладкий, скользкий и ледяной на ощупь. Как раз, для судака, его заставили обнять столб и сковали ему руки все теми же двумя парами наручников. Еще раз проверив трещотки и замки браслетов, я удостоверился, что клиент зафиксирован надежно и пошел к коллегам, которые уже счастливо щурясь, отхлебывали из своих кружек. Отхлебнул и я, ощутив безмерное удовольствие и облегчение. Напрягало лишь одно, чтобы увидеть стоящего со столбом в обнимку судака. Надо было каждый раз отходить от стола шагов на 8, иначе за угол было не заглянуть. Так мы по очереди и ходили, пока кружки не опустили. Когда я влил в себя последний глоток второй кружки и после этого зашел за угол проведать судака, проклятый столб стоял в гордом одиночестве. Ни арестанта вокруг него, ни наручников под ним, не было. Под столбом валялся только ржавый гусак с такой же ржавой тарелкой отражателя, из середины которой сиротливо торчал цоколь давно разбитой лампочки Ильича. Теперь домой мне лучше не возвращаться. Энда, конец четвертой части.